Глава 26. Помните, куда вы направляетесь. Определите свою большую стрелку. Я присутствовал на двухдневном выездном совещании для руководителей технологической компании «Середнячка отрасли». Целью мероприятия было решить главные вопросы и определить возможности, которые задали бы вектор на весь следующий год. Прошла половина первого дня, все шло по плану, но меня не покидало смутное ощущение. Что-то не так. Я пытался понять, что именно. Я окинул взглядом аудиторию. Сео и его прямые подчиненные сидели за круглым столом, все были активно вовлечены в процесс. Они проявляли уважение, слушали друг друга, не перебивая, задавали уточняющие вопросы, показывали одну презентацию за другой. Казалось, все довольны. Презентации и обсуждения были четкими и по делу. Поскольку все были довольны, я сомневался, стоит ли мне вмешиваться. Ощущение неправильности не исчезало. Я прошелся по комнате, чтобы сменить точку зрения и увидеть совещание глазами каждого из участников. Наконец, когда очередь дошла до Сео, и я попытался оценить происходящее с его позиции, все встало на свои места. По отдельности презентации были продуманными и логичными. Но стоило попытаться охватить картину целиком, как становилось очевидно, это хаос. У каждого участника, представляющего определенное направление, были свои приоритеты, цели, повестка, которые мало согласовывались, а часто противоречили с приоритетами, целями, повесткой его коллег. Ни у кого не было общего видения. Никто не придерживался единой стратегии, охватывающей всю компанию. Ни у кого не было стремления реализовать общую глобальную цель. Если графически представить это совещание и обозначить маленькими стрелками цели, проекты и приоритеты каждого участника, получился бы рисунок, состоящий из стрелок, направленных в разные стороны. Каждый руководитель думает о своей зоне ответственности, стрелке, но никто не размышляет о компании в целом. Нет приверженности единой цели. Если бы каждый участник возглавлял отдельную компанию, это было бы здорово, но ситуация была иной. Решение, принятое в отделе исследований и разработок, влияет на разработку, производство, маркетинг и продажи. Если в отделе продаж решают сосредоточиться на другой целевой аудитории, это влияет на техподдержку, маркетинг и весь персонал. От этого зависит, кого вы нанимаете, как управляете ими и сколько платите. Вот и проблема. Передо мной были умные, образованные, компетентные, опытные руководители. Дело не в том, что они не понимали важности единой стратегии или общей цели. И не в том, что у них не было такой стратегии и цели. Просто в череде повседневных проблем и открывающихся возможностей они не обращали на это внимания. Им нужно было напомнить об этом. После завершения очередной презентации я попросил сделать небольшую паузу и нарисовал на флип-чарте беспорядочное множество маленьких стрелок. Затем я изобразил одну большую стрелку в центре, и у меня получился рисунок, на котором часть маленьких стрелок совпадает с направлением большой, часть направлена в другие стороны, а некоторые и вовсе выходят за границы этой большой стрелки. Разброс стратегий относительно общей цели был очевиден. «Все презентации отражают верные стратегии, если рассматривать их по отдельности», — сказал я. «Но они не соотносятся с общей, которую мы с вами так тщательно сформулировали несколько месяцев назад. Я хочу напомнить вам о нашей большой стрелке, векторе, который мы вместе определили для компании, о нашей глобальной стратегии. Она представляет нашу глобальную цель, к которой мы движемся вместе. Она включает наши приоритеты, бренд, наше видение успеха. Все решения нужно анализировать с учетом этой стратегии, чтобы маленькие стрелки согласовывались с большой. Надо определить, что нас отвлекает, а что стратегически важно. Я начал зачеркивать одни стрелки и менять направление других. Последствия будут иметь практическое значение. От одних проектов придется отказаться, другие значительно изменить, а третьи немного скорректировать. Рисунок получился настолько сумбурным, что я оторвал этот лист и нарисовал новую схему, где маленькие стрелки были направлены в ту же сторону, что и большая. Это показывало согласование стратегий для достижения общей цели. Так мы должны двигаться вперед как команда руководителей, поддерживая друг друга и компанию, работая на достижение общей цели, более масштабной, чем каждый из нас в отдельности. Они согласились пересмотреть основные положения своей стратегии. Мы обсудили бренд компании, тип клиентов, которых они стремятся привлечь, продукты, которые планируют производить, и результаты, которые хотят получить в следующем году. Обсуждение заняло 15 минут. Все прошло так быстро, поскольку они не создавали новую стратегию, а только напоминали себе существующую, тщательно продуманную, которую уже приняли. Они вспоминали о глобальной цели. Потом мы перешли к самому сложному — принятию решений. Это требует мужества при выборе приоритетов. Какие возможности мы не должны упустить? Какие проблемы не можем игнорировать? Они меняли направление маленьких стрелок, чтобы согласовать их с большой. От нескольких проектов решили отказаться, чтобы не распыляться. Какие-то вопросы вызвали горячие споры, и некоторые участники ушли в оборону. Но в целом обсуждение было очень продуктивным, всегда уважительным и с четким фокусом на большой стрелке. Как заметил Льюис Кэрролл устами чеширского кота, если не так уж важно, куда ты хочешь попасть, неважно, какой дорогой идти. Проблема в том, что хотя мы часто знаем, куда хотим попасть, мы легко отвлекаемся и теряем из вида глобальную цель. Две вещи могут помочь не сбиться с курса. Первое. Большая стрелка. Каждый раз, когда вы встречаетесь для обсуждения возможностей, проблем, принятия решений, уделите несколько минут тому, чтобы вспомнить о своей главной цели. Напомните участникам о приоритетах, направлении и общей стратегии компании. Большая стрелка задает вектор движения, очерчивает границы, наполняет энергией фокус, дает ответ на важный вопрос, на что нам потратить свое время. Она служит фильтром, позволяющим оценить жизнеспособность и результативность каждого решения, помогает ли оно нашему совместному движению к общей цели. Вторая. Эмоциональная смелость. Принятие сложных, временами болезненных решений, необходимых для согласования маленьких стрелок с большой, одна из самых важных задач руководителя и одна из самых эмоционально тяжелых. Сможете ли вы сказать «нет» той соблазнительной возможности, которая, несомненно, понравилась бы вашим клиентам и принесла бы вам прибыль, если она не согласуется с большой стрелкой? Сможете ли вы отказаться от того, что в ваших интересах и, возможно, повлияет на размер годового бонуса, если это не отвечает интересам компании? О развитии эмоциональной смелости мы еще поговорим подробнее. Это сложно, но именно таких действий ждут от руководителя. Наполните энергией фокус. Определите большую стрелку. Это сделает более успешными всех — вас, ваших коллег, вашу компанию. Определив глобальную цель, необходимо наполнить ее энергией, а для этого выбрать, чему вы уделяете внимание, а чему нет. Я рекомендую 4 области, на которых вам стоит сосредоточиться.